«Откуда ты знаешь про глушилки?» — снова спросила она. Стинов на пару секунд растерялся, отчего пауза несколько затянулась. Он просто автоматически выдал информацию, которая в нужный момент всплыла из потаенных глубин его сознания, не думая о тех последствиях, которые она может за собой повлечь. Теперь нужно было как-то выкручиваться. Причем сделать это следовало так, чтобы у Синди не оставалось никаких подозрений. Иначе следующего приглашения в гости ждать придется очень долго. Я тебе расскажу, откуда мне это известно. Только если ты пообещаешь, что все останется между нами, тихо, умело изображая нерешительность и сомнение, произнес Стинов. Дело в том, что я не хочу, чтобы из-за меня возникли неприятности у одного очень хорошего человека. Договорились? Синди быстро кивнула. У меня есть знакомый, имени которого я, естественно, называть не стану, который любит в свободное от работы время путешествовать по инфосети, указал пальцем на поднятый к потолку терминал Стинов. Особое удовольствие он получает, скрывая закодированные файлы. Он ни на кого не работает, а делает это просто из любви к искусству. Ну, а поскольку у него все же возникает необходимость поделиться с кем-то своими победами, он иногда рассказывает мне кое-что из того, что ему удалось выудить. Синди расслабилась. У нее тоже были знакомые хакеры, поэтому объяснение, предложенное Стиновым, показалось ей вполне убедительным. Стинов почувствовал, что ему верят. Он взял со стола бутылку, распечатал ее и наполнил вином приготовленные пластиковые стаканчики. «Я вообще-то предпочитаю пиво», — сказал он, — «но готов выпить вина за установившееся взаимопонимание». Синди взяла протянутый стакан. «Я так и не поняла, почему, относясь к действиям эксайтов с явным неодобрением, ты, тем не менее, помог мне скрыться?» «В тот момент я видел перед собой не злодея эксайта, а маленькую беззащитную девочку, полузадохнувшуюся в ядовитом дыму». Стинов выпил и поставил на стол пустой стакан. «Это было не обдуманное решение, а мгновенный импульс. А потом?» Не отводя пристального взгляда, спросила Синди. «Потом? Тебе не было страшно? За себя?» Стинов задумчиво провел пальцем по краю стола. «Должно быть, есть чувство сильнее страха», — медленно произнес он. «Ведь и тебе, наверное, было страшно, когда ты ползла по трубе воздуховода с упаковкой динамита на поясе. Меня поддерживало сознание того, что я делаю нужное дело», — сказала Синди. «Высокая идея», — усмехнулся Стинов. «Глупости. Все идеи создаются для того, чтобы заставлять людей двигаться в выбранном кем-то направлении. А вот когда ты вырываешься из-под власти идеи и совершаешь поступок, противоречащий всем и вся, тогда начинаешь чувствовать, что выбрался из людского муравейника. Только тогда становишься личностью и приобретаешь свое собственное неповторимое лицо. В такие моменты кажется, что становишься центром сферы, которая вращается вокруг тебя. И нужно удержаться в этом центре, чтобы не оказаться смытым и раздавленным потоком наполняющих сферу тел». Стинов сделал короткую паузу, чтобы снова наполнить стаканы вином. «Ты никогда не сможешь убедить меня, что устраивать саботажи и взрывы эксайтов заставляет не гипертрофированное самомнение, а нечто иное. Сколько вас? Наберется ли хотя бы 1% от общего населения сферы? И тем не менее вы упорно стараетесь заставить всех идти тем путем, который выбрали сами. Кстати, в своем стремлении вы даже не оригинальны. В истории уже совершались попытки силой заставить людей быть счастливыми. Эксайты используют тактику террора, потому что не имеют возможности использовать легальные методы борьбы», — попыталась возразить Синди. «А с кем, позволь спросить, вы боретесь?» — подался вперед Стинов. со всеми жителями сферы? Мы боремся с системой, которая превратила сферу стабильности в резервацию человечества. Люди должны жить на Земле, а не в замкнутом пространстве. А с чего ты взяла, что на Земле будет лучше? Ты уверена, что на Земле после всего того, что там произошло, можно жить? По расчетам наших экспертов, за прошедшее время, даже если все население Земли погибло, на планете должен был восстановиться экологический баланс. «Да ты же сама не веришь тому, что говоришь», — поморщился Стинов. «Что могут знать какие-то там эксперты о том, что сейчас творится на Земле? Не так давно я работал в архивном отделе, и уверяю тебя, если бы меня очень хорошо попросили, то я смог бы вывести твою родословную от Иисуса Христа или от Понтия Пилата на выбор». «Мне больше нравится Пилат», — улыбнувшись, сказала Синди. «Мне тоже», — кивнул Стинов. «Ну, раз уж мы хоть в чем-то сошлись во мнениях, давай прекратим наш спор». Синди сделала движение ладонью, словно перерубила невидимую нить. «Хотя бы на время. Я еще даже не попробовала пирожное». «С таким серьезным аргументом трудно не согласиться», — рассмеялся Стинов. «Честно говоря, я и не пытался тебя ни в чем убедить. Скорее, просто надеялся разобраться в собственных мыслях. С некоторых пор у меня в голове творится черт знает что». «Надеюсь, не с того дня, когда мы встретились», — шутливо ужаснулась Синди. «Нет, это началось чуть раньше». Стинов взял со стола тарелку с пирожными и протянул ее Синди. Девушка левой рукой взялась за кончики пальцев правой, собираясь стянуть перчатку. Но, бросив быстрый взгляд на гостя, почему-то передумала. Рукой, затянутой в перчатку, она взяла с тарелки пирожное и надкусила его. —